Севран — человек энергичный и много делает для общины. Про его собаку ничего хорошего сказать не могу, пусть это останется между нами. Но у вас нет ни причин, ни права его преследовать. Тем более, что его пес, к вашему сведению, все время удирает из дому, шляется по округе и сжирает груды мусора. Пройдет 10 лет, прежде чем вы разберетесь, где он это нашел. Да и он ли это был, неизвестно. «Закончим партию», — предложил Луи, указывая на бильярд. «Кажется, ваш соперник собирается уходить». «Хорошо», — согласился шевалье. Каждый с видом бывалого игрока натер кий мелом, и Луи начал партию в окружении дюжины зрителей, которые то комментировали игру, то восхищенно следили за ней. Одни приходили, другие уходили, народ в кафе часто менялся. В середине игры Луи заказал себе пиво, и это, похоже, обрадовало мэра, который спросил бокал мюскаде и, в конце концов, выиграл партию. Шевалье прожил здесь 12 лет, а значит, сыграл 4000 бильярдных партий. Такое со счетов не сбросишь. На радостях мэр пригласил Луи отобедать. Позади игорного зала оказалось просторное помещение, где стояло полтора десятка столиков. Голые стены почернели от огня в камине. Это старое кафе со смежными залами нравилось Луи все больше. Он бы охотно поставил себе койку где-нибудь в уголке у камина. Только чего ради, если Мари Лакаста упала со скалы, и обе ее ноги были целы? От этой мысли он помрачнел. Пусть ему не удастся узнать, кому принадлежал этот палец, и все же, черт побери, он не считал, что это пустяшный случай. Усаживаясь за стол, Луи вспомнил совет Марты. «Когда перед тобой тип, который сомневается, стоит ли иметь с тобой дело, садись напротив. В профиль ты не сносен, заруби это себе на носу. Зато лицом к лицу у тебя есть все шансы на победу, если только постараешься и не станешь строить из себя немца. С женщинами поступай так же, но садись поближе». Луи сел напротив мэра. Поговорили о бильярде, о кафе, об управлении общиной, делах и политике. Шевалье был не здешний, его сюда перебросили. Он считал, что с ним обошлись сурово, отправив в эту бретонскую дыру, но в конце концов он привязался к здешним местам. Луи поделился с ним парой секретов, которые могли заинтересовать мэра. Похоже, застольная стратегия Луи оказалась удачной. И мэр перешел от вялой подозрительности к вялой сердечности и дружелюбию пополам с шушуканьем. Луи умел расположить к себе собеседника. Марта считала, что это довольно мерзко, но приносит несомненную пользу. Под конец трапезы к ним подошел толстый коротышка, низкий лоб, тяжелое лицо. Луи сразу узнал директора центра талассотерапии, мужа малышки Полины, то есть того самого гада, который ее у него отнял. Они с шевалье потолковали о расходах и водопроводе и договорились продолжить разговор на неделе. Эта встреча расстроила Луи. Расставшись с мэром на притворно-дружеской ноте, он сначала прогулялся по порту, потом по пустынным улицам, где стояли дома с закрытыми ставнями, чтобы проветрить Бюфо, который совсем неплохо чувствовал себя в сыром кармане. Бюфо был парень покладистый, вероятно, тоже можно сказать и о мэре. Мэр страшно обрадовался, что Луи покидает Пор-Николя, а Луи все переживал свое разочарование и незаметное для других поражение. Из гостиницы он вызвал такси и велел отвезти себя в жандармерию Фуэнана. Глава 15. Под вечер Марк Ван Дузлер сошел с поезда в Кемпере. Уж больно просто все получается. Кальвелер заставил его потратить несколько дней, чтобы выследить пса-падальщика, а завершать дело отправился в одиночку. Нет уж, дудки. Ни один Кальвелер не любит оставлять темные истории непроясненными. Он, Марк, тоже никогда не бросал начатое расследование. Никогда, потому что терпеть не мог откладывать дела на потом.